А я полагала, что в своих отчетах уже достаточно прояснила, что чревато будет вновь сражаться с федералами, с расстановкой произнесла принцесса. Замечу, что есть немало тех, кто считает, что ваше высочество может быть пристрастно, дипломатично заметил Астрос. Вы же понимаете, как это выглядит со стороны. А да, поморщилась девушка. Какой-то бастард, пусть даже и императорской крови, махом взлетает до герцогской короны и за считанные недели наводит порядок там, где это по-хорошему заняло бы не один год. И за сколько же я продалась? Как предполагают многие, за вассальный федералом Восток, пожал плечами дипломат. Довольно дешево, скривила губы в усмешке Афина. Почему не за империю целиком? Вас характеризуют как человека чести, который ни за что бы не стал злоумышлять против отца, сказал Садарх. Правда, и этого достаточно, иронично произнесла девушка. В любом случае, если кого-то смущает мой новый титул, я готова в любой момент отказаться от него, сложить полномочия и отправиться на север простой воительницей. Поверьте, я с куда большим удовольствием снесу пару дюжин голов, чем буду разбираться во всех этих интригах и дрязгах. Не вами дано, не вам отказываться, буркнул Кармаран. И, может, господин премьер-посол все-таки озвучит позицию империи на будущих переговорах. Мой голос лишь совещательный, но в Сенат докладывать будем все-таки мы с сиром Пириталом. Не только господину сенатору это интересно, с усмешкой хриплым голосом произнес посланник круга магов. Вы ничего не говорили своим спутникам, удивилась Афина. Я хотел, чтобы все делегаты были в сборе, чтобы выработать совместную позицию, пожал плечами Астрос. Вы в том числе, ваше высочество, считаю невежливым сговариваться за чьей бы то ни было спиной. Принцесса нутром чувствовала какой-то план, но в интригах она была не искушена, поэтому ничего более определенного сказать или придумать не получалось. Во всяком случае так сразу, с наскока. Беда всех дипломатов, они говорят всегда слишком мало, подразумевая слишком много. Но я всего лишь гарант, напомнила девушка. Мое участие в переговорах не оговаривалось. Вы, единственный гарант с нашей стороны, веско произнес дипломат. Это многого стоит, особенно на фоне двух других гарантов офицера Федерации и апостола Эмрис. Черная ведьма, удивился Кармаран. Она хотя бы на нашей стороне. Она всегда лишь на своей стороне, хмыкнул маг. Она на стороне правды, покачал головой Фири. Прошу, больше уважения, господа, апостолы Эмрис всегда были добрыми союзниками империи. Так что полагаю, у ее святейшества Эрин есть более чем веские причины занимать такую, нейтральную позицию. Насколько знаю, нейтралитетом там и не пахнет, вставил сенатор Пиритал. Она открыто благоволит федералам и предпочитает сражаться бок о бок с их воинами, а не с нашими. Как по мне, ничего удивительного, произнесла Афина. У них интересная магия и оружие, любому воину или магу было бы интересно посмотреть на все это в деле. Соглашусь с ее высочеством, кивнул Газар. Чрезвычайно развитая артефакторика, механическая магия невероятной мощи, сверхмощные осадные чары. Пожалуй, я бы тоже не отказался посмотреть на что способны федералы, так сказать, из первых рядов. Мы отвлеклись, господа, напомнил Пиритал. Сир Астрос, так какова наша позиция на будущих переговорах? Наша позиция, проиграв, все-таки сохранить достоинство, вздохнул дипломат. Все вы помните переданные нам предварительные условия федералов. Земли на 100 миль вокруг врат, фыркнул Кармаран. 5000 фунтов чистого золота. Денежная компенсация неприемлема, такая сумма тяжело ударит по казне. Однако, федералы достаточно прозрачно намекнули, что это лишь приблизительный денежный эквивалент причиненного им ущерба и что золото как таковое их интересует мало. Первый раз вижу тех, кого бы не интересовало несколько тысяч фунтов золота, хмыкнул маг. Что же в таком случае они хотят? Драгоценные камни, пряности, рабов, я не знаю, еще какие-нибудь ценности. Горнорудные концессии, сказала Афина. Причем, не золото, серебро или самоцветы. По словам федералов, мы вообще либо не знаем таких минералов, либо не сможем их добывать. Звучит довольно подозрительно, задумчиво произнес Пиритал. Подозрительно выгодно. В чем подвох? Пока не ясно, пожала плечами принцесса. Что может быть интересно федералам, они кое-как объяснили, собачье серебро циан, платина. Может, им и булыжники сгодятся, хмыкнул Газар. Это же мусор, чего в нем ценного-то может быть? «Может и сгодятся», — в тон колдуну ответила девушка. «В южном пределе, вон, до сих пор цепи входу. Значит, самому большому в истории империи выкупу не бывать», — едко заметил Кармаран. «Это радует. А что с землями? Какой тут намечается выход?» Его Величество согласился на передачу требуемых территорий и даже сверхоговоренного. Воцарилась тишина. «Я не ослышался», — осторожно уточнил Перитал. «Мы действительно собираемся передать имперские земли в качестве контрибуции. А как же непоколебимый принцип империи, что врагу не достанется ни пяди нашего отечества? Господа, это неприятный, но необходимый компромисс», — поморщился Острос. «Позицию федералов тоже можно понять. На их территорию вторглась регулярная имперская армия, они не хотят повторения этого, поэтому земля вокруг врат их интересует в первую очередь как зона карантина». «Что-то меня не особо тянет понимать варваров», — сухо произнес Кармаран. «Что ж, Сенат услышит позицию его величества. Будьте уверены». Послышался негромкий ядовитый смех, смеялась Афина. «В этом-то и ваша беда, господа, в этом-то ваша беда», — криво улыбнулась девушка. «Не вы, не Тулли даже не хотите понять федералов. Называете их варварами, хотя даже варвары били Новый Рим не раз и не два. Считаете их ниже себя, тупее себя. Но это наша земля», — возвысил голос сенатор. «Мы не можем позволить себе ее отдать кому бы то ни было. Новый Рим — это не мили на карте», — бросила Афина. «Новый Рим — это государство. И если ради блага государства нам придется кое-чем поступиться, так тому и быть. А территории возьмем на севере, если уж так хотите. Или в степи. Взять несложно, сложно удержать», — заметил Садарх. «Наши легионы не раз захватывали северные эосы, но и только, не помогало ни золото, ни мечи. Что ж, посмотрим, как все выйдет на этот раз. Вы планируете не просто защитить наши границы, ваше высочество», — удивился легат. «Мне нравится подход федералов», — заявила девушка. «Они начали оборону на своей территории, а закончили разгромом противника на его. Гефару нужно брать железно, а после не останавливаться на полушаге и отодвигать границу дальше на север. Думаете защититься от одних северян другими?» — произнес Острос. «Звучит разумно. Однако, это не работает, северянам проще сговориться друг с другом, чем с нами. Так что, это не война Харасана и Гефары против империи, это война Харасана и против Гефары, и против империи. Враг моего врага, мой друг. Если снежный пар съел моего врага», — хмыкнул Газар, припоминая известную северную присказку. «Я убью парда, а затем приручу его детенышей», — спокойно закончила Афина. «Господа, я прекрасно понимаю, что мои слова звучат крайне самонадеянно, но я намерена решить вопрос как можно более полно. Неужели вы все-таки решили припомнить Халивданам старые счеты, ваше высочество?» — спросил Велисарий. «Это правители Альдерамана, а у меня есть к ним счеты», — уточнила принцесса. «ГХМ, но ведь вашему высочеству известно, кем была ваша матушка», — вкратчиво произнес Острос. «Анастасия Хакури, одна из дочерей Гектора Хакури, правителя Эоса Альдераман, свергнутого в ходе заговора», — пожала плечами Афина. «Мне было 5 лет, когда она умерла после родов моей сестры, я ее и не помню толком». «Что ж», — протянул дипломат, — «в таком случае, давайте вернемся к этой теме как-нибудь позже, а сейчас возвратимся к проекту мирного договора, предложенного его величеством. А чего к нему возвращаться, если нам поручено сдать по слову его величества имперские земли», — буркнул Кармаран. «О, поверьте, сир, все не так однозначно», — слегка улыбнулся Острос. «Насколько нам известно, федералов не интересует земля как таковая, их устроит просто контроль в целях безопасности. То есть, вот зачем его величество внес в Сенат законопроект о признании земель Российской Федерации де юре территории Рима», — протянул Перитал. «Именно», — кивнул дипломат. «Нет никаких затруднений в разграничении полномочий по управлению отдельными территориями Единого Рима. Новый доминион», — произнес Фири. «Эта имперская уловка появилась еще во время рассыпающейся Второй империи, когда статус не позволял Альба Лонге признать череду суверенитетов отколовшихся провинций. Поэтому официально их стали именовать доминионами, формально римскими территориями, но с широким самоуправлением. После реконкисты Корнелиев эта практика, разумеется, была упразднена, а гномы и высшие фири оставили такие наименования добровольно, хотя сам Александр Великий и предлагал своим самым верным союзникам официально признанную независимость. «А вот это звучит уже более пристойно», — отозвался Кармаран. «Думаю, если подать вопрос таким образом, то даже Сенат не будет возражать против передачи малонаселенных областей Востока нашим новым союзникам», — согласился Перитл. «Разумеется, исключительно в целях наилучшего развития данного региона. Гильдия Рейс тогда тоже захочет доминион на закатном континенте», — поморщился Садарх. «О, вы знакомы с торговыми делами, легат. Навязанное гильдией положение обязывает Рейс все настойчивее требует послать регулярную армию для усмирения местных варваров. За счет имперской казны, разумеется. И насколько же большим планируется новый доминион?» — спросил Кармаран. «Сугубо в рамках выдвинутых федералами требований, сенатор», — успокоил его дипломат. «А также еще один такой же район близ Ржавого Кряжа, где федералы нашли беженцев из своего мира. И беспрепятственный проход по нашей территории в связи с этим, разумеется. Либо так, либо передавать им еще и земли между, а это почти 800 миль получится с севера на юг. Могу ли я узнать, как в таком случае соотносится с передаваемыми территориями так называемый одинокий лес?» — спросил Велисарий. «А отчего это вас вдруг заинтересовал какой-то лес, сир?» — удивилась Афина. «Причина моего включения в дипломатическую делегацию, ваше высочество, разрешение ситуации с племенем лесных Фирисангара», — объяснил Энсиак. «Нам стало известно, что племя было уничтожено красным драконом после разгрома имперских войск, а земли могут быть отчуждены. А это ведет к созданию крайне дурного прецедента, ваше высочество. Иным негодяям может прийти в голову мысль, что можно безнаказанно уничтожить законопослушных данников империи, захватить их земли и никакого наказания не последует. Вы намерены предъявить официальные претензии к имперской армии, сир?» — уточнил Садарх. «Нам бы не хотелось придавать излишней огласке этот прискорбный эпизод. Вообще-то племя Сангара не уничтожено полностью», — вмешалась принцесса. «Есть выжившая, Шари, дочь военного вождя, примерно моего возраста. Только одна, бедная девочка», — искренне произнес Велисарий. «В каком она племени?» — «Она не в племени», — усмехнулась Афина. «Насколько я знаю, ныне она приняла федеральное гражданство и вступила в их армию. Всегда считал, что не слишком разумно считать лесных фири лицами без гражданства», — вздохнул Острос. «Но случай определенно непростой». «Вообще-то все наоборот очень просто», — покачал головой Фири. «Формально это Шари, законная наследница удела, но в свои права вступит лишь по наступлению совершеннолетия». «Я хорошо помню карту», — вставил Газар. «Там удел будет с доброе графство. Управляемые племенами федератами территории не могут считаться личными владениями и наследоваться, как имущественные наделы», — напомнил Перитл. «Так нет же племени, есть единственная законная наследница, соответственно надел переходит в категорию личного», — возразил Велисарий. «Я могу процитировать соответствующие пункты кодекса императора Тиберия вместе с комментариями и пояснениями». «Спасибо, вы верим вам на слово, сир», — поморщился Кармаран. «Но, если эта Фири теперь гражданка Федерации, разве это не выводит ее из области римского права и исключает из линии наследования? Если Россия получит статус римской территории, то нет, не выводит». «Полагаю, компромисс есть», — произнес Перитл. «Девочке нужно дать титул, соразмерный ее владениям и достатку, и назначить опекуна из уважаемых имперских граждан, а согласно все тому же кодексу Тиберия, имперские набелени имеют право служить в армиях других признанных государств», — подхватил Кармаран. «Толково. Пусть как вступит в права, выбирает либо титул и земля в империи, либо служба федерации. Титул ее и так по праву, но в целом соглашусь, это хороший вариант», — кивнул Велисарий. «Только есть небольшое затруднение, господа», — усмехнулась Афина. «Насколько мне известно, девушка уже самостоятельно выбрала себе опекунов, и они официально признали ее. И кто же эти уважаемые господа?» — явно предчувствуя недоброе, — спросил Перитл. «Федеральный офицер Сергей Вяземский и апостол Эрин Меркурий». Воцарилось задумчивое молчание. «То есть нам придется еще и целый лес федералам отдать?» — первым нарушил его сенатор Кармаран. «Или он?» На поверхности оправленной в черный камень отполированной серебристой пластины, высотой выше человеческого роста, начали пробегать белые искорки. Их становилось все больше и больше, пока они не затопили все колдовское зеркало, которое засияло ослепительным белым светом. Вспышка, сияние гаснет, а вместо интерьера кабинета дальней связи магистрата Илеона в зеркале стал виден небольшой кабинет, полный книжных стеллажей. По ту сторону колдовского артефакта стоял высокий крепкий мужчина лет 50 с небольшим на вид, с длинными русыми волосами, обильно побитыми сединой. В длинном алом камзоле с золотым шитьем и тонкой диадемой со множеством мелких рубинов, охватывающий лоб. По ту сторону зеркала стоял император Нового Рима, Клавдий Август Корнелий. «Здравствуй, дочь», — просто сказал он. «Сила и честь, ваше императорское величество», — сглотнув ком в горле, ответила Афина, прижимая кулак к груди. Этой встречи она ждала долгие годы. Надежда сменялась злостью, обида, ненавистью, гнев, принятием очевидного. 10 лет назад Афина улыбалась бы от счастья, 5 лет назад, плюнула бы в зеркало и совершила преступление, именуемое оскорбление его императорского величества. Но сейчас, нет нужды соблюдать этикет, слегка улыбнулся мужчина. Мы все-таки говорим с глазу на глаз, как пожелает ваше величество. Сейчас принцесса чувствовала лишь неожиданную усталость, столько лет ожиданий и размышлений, что сказать, как себя вести и... В итоге ничего, ничего из задуманного делать не хотелось. Любить или ненавидеть оказалось проще на расстоянии, а встретившись с императором лицом к лицу, Афина поняла, она не чувствует к этому чужому для нее человеку ровным счетом ничего. Возможно, именно это и называют взрослением. Император нахмурился. «Ты злишься на меня, Афина?» «Вовсе нет», — вскинула голову принцесса. «Злишься?» «Знаю. Потому что есть за что. Поэтому...» Прежде чем мы скажем хоть что-то еще, прости меня, дочь, я искренне полагал, что забочусь о твоем благе, о моем благе, с расстановкой произнесла девушка. И что же было благом для меня, ваше величество, твоя мать Анастасия, неожиданно сказал Клавдий. Ее смерть не была связана с осложнениями после родов Селены, ее убили, и я опасался, что ты будешь следующий. Так, Афина растерянно моргнула, и неожиданно пришла в рабочее настроение, когда перед ней появлялась какая-либо проблема, требующая решения. Кто? Клан Халивдан. Это те, что правит Болотной Унией, и половиной всего Севера в том числе. Негласно, разумеется. Хм, задумалась принцесса. А в чем их мотив? В чем выгода? Никакой выгоды. Покачал головой император. Лишь угроза. Твоя мать была заложницей в империи, а когда ее клан свергли и уничтожили, то вроде как преподнесли мне в дар, как наложницу. Тогда это казалось Халивданам веселым. После твоего рождения они насторожились, после рождения Селены испугались. Испугались, что может родиться мальчик, вокруг которого сплотятся недовольные их приходом к власти, кивнула Афина. Справедливо, а ты выросла не только красавицей, но и умницей, улыбнулся император. «Один вопрос, ваше величество», — отрывисто произнесла принцесса. «Какого шакала кто-то из Халивданов еще жив? Разве убийство императорской наложницы не есть повод начать и закончить войну против какого-то там эса?» Афина, времена Александра Великого или Второй Империи прошли, скривился, словно от зубной боли, Клавдий. «Я не абсолютный владыка Нового Рима, мне приходится идти на компромиссы. Я не верю своим ушам, чувствуя, что начинает закипать от ярости», процедила принцесса. «Император людей, владыка Нового Рима, и терпит оскорбления от каких-то убийц и узурпаторов. 15 лет назад Северная Орда готовила реванш за походы Мария», вздохнул император. «Настоящий реванш, на фоне которого нынешние вторжения, так, мелкий набег. Союз 9 из 12 уний был почти готов. Рикс Хаикс и твой второй дед, Рикс Гектор, отправили послов в степь, в южные княжества и к темным. Алый трон подо мной был непрочен, многие были недовольны тем, что императором стал я, а не Александр. Империи была нужна передышка после мятежа конфедерации. Вы струсили, ваше величество», спокойно сказала девушка. «Да, Афина», тоже спокойно ответил Клавдий. «Ты это хотела услышать?» «Да, я не чувствовал в себе талантов моего отца и твоего деда, который мог в одиночку громить и варваров, и восставших нобилей. Мы предотвратили вторжение, разбив союз изнутри, спасли множество жизней. Мне казалось, уж ты-то должна это понять». «Я понимаю», — сказала принцесса. «Но понять, это не значит принять. Теперь злишься на меня еще больше». «Нет, наверное, нет», — мотнула головой Афина. «На самом деле я даже не хочу думать, что могу оказаться перед таким выбором. Но, почему именно сейчас? Почему вы говорите мне все это именно сейчас? Потому что я иду на север. Но даже зная теперь все это, я не чувствую желания мстить. Хотя, наверное, и должна. Но единственное, что мне приходит, это разочарование. Я разочарована тем, что империя простила и забыла такое оскорбление. Да, да, пусть даже и ради интересов Отечества, но империя не забывает, покачал головой император, и не прощает. А ты, одна из тех, кто и есть империя. Вот только я всего лишь прозванная Октава, ваше величество, скривила губы в усмешке Афина. Рескрипт о твоем признании полноправной наследницей уже готов. Добудь победу против варваров, и он отправится в Сенат. И это то, чем вы хотите меня купить, ваше величество. Искренне рассмеялась принцесса. Победа в обмен на то, чтобы я могла называть себя вашей дочерью. Мне незачем тебя покупать, ты всегда была и будешь моей дочерью. А снятие черного флага, это для других, если тебе важно их мнение. И кость в глотку всем тем, кто чуть что, поминает войну бастардов. Если честно, чужое мнение меня теперь волнует мало, усмехнулась Афина. Но стать полноправной принцессой, это было бы полезно. Многое бы упростилось. Например, ты стала бы свободна от брачных обязательств. Я помню, что договор о браке неполноправной принцессы крови с фамилией Акциум был заключен еще до моего рождения, помрачнела девушка. Не сочтите за черствость, ваше величество, но надеюсь, у Акциумов не осталось других кандидатов на мою руку. Или на руку Селены, если ты будешь признана членом фамилии. Но, можешь не беспокоиться, любые договоры и обязательства рода Корнелиев перед мятежниками аннулируются моментально. Селена, упавшее было настроение принцессы, сразу же улучшилось. Как она? К сожалению, никто из лекарей или жриц не смог ей помочь, и она все еще почти не ходит, с сожалением ответил Клавдий. Но твоя сестра не теряет присутствие духа, много читает и грозится сама стать лекарем, чтобы помочь если не себе, так другим. Когда ты прибудешь на официальное признание в столицу, вы увидитесь. Боюсь, это будет не скоро, ваше величество. Отчего же? Насколько мне известно, хоть сил у нас на востоке не так много, и потери после поражения от федералов значительны, но ты вернула в строй десятки тысяч пленных и заручилась мощной поддержкой России. Именно поэтому, ваше величество, сила федералов велика, поэтому я не намерена просто отбросить врага от наших границ. Мы пойдем дальше, если понадобится, то до самой стены. А в свете того, что вы мне поведали, принцесса хищно улыбнулась. К Альдираману я тоже присмотрюсь. Не жди, что халифданы будут играть честно, предупредил император. Анастасию убил кто-то из хаоситов, из настоящих, не из нынешних ряженных под них наемных убийц. Они знают, что если нельзя победить в честном сражении, они пустят в ход иные средства. Поэтому будь осторожна, Афина, следи за врагами пристально, а затем, кто прикидывается другом, еще пристальнее. Еще вопрос, ваше величество, уточнила девушка. Если Альдираман фактически наш враг, то не лучше ли и проще официально объявить войну? У любой проблемы есть очевидное, простое и неправильное решение, усмехнулся Клавдий. Подумай, как мы будем выглядеть в глазах других северян и не только северян. Поэтому я не стану официально объявлять войну от имени Нового Рима. Ты, конечно, можешь объявить личный поход за власть над Альдираманом, ты наполовину северянка, воительница, тебя примут. Но для этого надо пройти Гефару, а сама, должно быть, знаешь, как отнесутся другие эосы к нарушению границ севера. Так что, прости, разочарую, но против Гефары мы можем лишь карательный рейд, не более. Но если дикие займут Гефару, то мы получим на северо-восточной границе не пару десятков тысяч смирных северян, а сотню тысяч головорезов, возразила принцесса. В Гефару мы войдем лишь в том случае, если об этом попросит ее Рикс, повторил императора. А он, как мне известно, был убит вместе со всей своей семьей, когда Орда взяла штурмом Литгалин. Принято, удивительно, но подобное заявление императора ничуть не расстроило девушку. Даже наоборот, она почувствовала себя в своей стихии, когда надо действовать быстро и решительно. Будто бы еще одно оперативное совещание в координационном штабе империи и федерации, когда отовсюду идет вал информации от разведчиков, командиров и дронов, если чему Афина и научилась, работая бок о бок с русскими, так это чудовищному темпу реакции их военной машины. Тебе не нужна большая или особо сильная армия, если время реакции врага – дни и недели, а твоя – считанные часы. Выигрываешь темп, выигрываешь войну. А если я найду законного претендента на корону Гефры? С расстановкой произнесла девушка. Ну, или хотя бы относительно законного. И выступлю в его поддержку, без привлечения регулярной армии. Такого претендента найти непросто, слегка улыбнулся император. Потребуются серьезные доказательства или надежные видоки. У меня есть такой видок. Слово 12-го апостола Эмрис, Эрин Меркурий подойдет. Деловито поинтересовалась принцесса. У нее теперь было все, о чем раньше только мечталось и дальше сверх того. Личное войско, большая должность, высокий титул, признание отца и даже некогда столь желаемое утверждение в правах полноправной наследницы. Ее уважали люди, не за происхождение, а по заслугам, военным и дипломатическим. Вот только, почему я не чувствую себя счастливой? Афина не стала произносить этого вслух, а лишь посмотрела на голубое небо. Мгновение, и ей почему представилось, что оно затянуто низкими тучами, из которых моросит мелкий противный дождь, а вокруг не военный лагерь близ Илиона, а неведомые горные вершины. Вот только слова остались почти теми же. Почему мне не стало легче? Принцесса мотнула головой, и наваждение пропало. Готово, ваше высочество, крикнула одна из дружинниц, проверявшая экипировку новобранцев. Тогда начнем, сказала Афина, надвигая на лицо забрало и поудобнее перехватывая щит и меч. Полдюжины девушек в доспехах и с тренировочным оружием в руках без особой решительности двинулись к спокойно стоящей Афине, беря ее в клещи. Принцесса спокойным взглядом обвела всех своих противниц. Шестеро. Две в простеньких легионных кирасах, три в кольчугах, одна в старомодной чешуйчатой сквамате. Кирасирши и одна кольчужница вооружены стандартно, круглый щит, короткий пехотный меч. Еще у одной вместо меча – кистень. Еще одна вооружена учебной глифой, не тяжелой, что использует кавалерия высших, а легкой пехотной версией. У девицы в сквамате – натуральный скутум и учебный клинок-полуторник. Не по женской руке оружие, но сия претендентка в дружину покрепче и повыше многих мужчин будет. И единственная из всех явилась со своим доспехом, отцовским, а то и дедовским. Сквамата потертая, но добротная. Такую лет 20 назад во вспомогательных частях многие носили. Что стоите? Нападайте уже. Две мечницы тут же рванули вперед, будто только этого сигнала и ждали. Афина отбила клинок одной щитом, заблокировала меч второй своим, и короткой подсечкой свалила противницу на землю. Увернулась от довольно быстрого удара глифой, делая шаг назад. Молниеносно рубанула крест-накрест, отражая удары сразу двоих девушек. И тут же ударила краем щита по голове одной из них. Шлем противницы зазвенел от удара, и она осела на землю, явно оглушенная. Афина рванула вперед и протаранила щитом вторую девушку, вкладывая в удар помимо силы, еще и собственный вес. Противница отшатнула, раскрылась и немедленно получила рукоятью меча по голове. Принцесса заметила краем глаза какое-то движение и едва успела закрыться щитом от стремительно тычка глифой, а в следующий момент ей через щит прилетела кистенем. Афина приняла удар на плечо, доспех погасил большую часть силы, но вышло все равно довольно чувствительно. Принцесса отскочила назад, наугад рубанув в ответ, но никуда не попала. На нее тут же налетела противница, которую она сбила самой первой, нанося несколько беспорядочных ударов мечом. Афина приняла их всех на щит, а потом и сама ответила несколькими стремительными ударами. Девушка попыталась их заблокировать, не смогла, пропустила несколько чувствительных тычков по корпусу и попятилась влево, прикрываясь щитом и опуская меч. Принцесса тут же хлестким ударом выбила оружие из ее руки, а затем с размаха ударила щитом в щит. Сила в ее ударе оказалась такова, что ее соперница с болезненным воплем отлетела назад и встать уже не пыталась. Неожиданный укол глифой, Афина успела закрыться щитом, и почти сразу же его попытались зацепить крюком. Принцесса вывернулась, разорвала дистанцию и едва успела увернуться от просвистевшего рядом с головой кистеня. Владеющая им девушка орудовала оружием на удивление сноровисто, а вот щит ей был явно в новинку, поэтому ее движение он прилично сковывал. Афина выждала момент и от души пнула по нижнему краю щита противницы. Окованная металлом кромка ударила ту прямо в лицо, Если бы не забрала, та в лучшем случае отделалась бы выбитыми зубами. Афина крутанулась и ударила мечом, целясь в голову девушки, но та каким-то чудом умудрилась извернуться, пригнуться и махнуть кистенем. Цепь захватила клинок принцессы, и противница попыталась выкрутить оружие из рук Афины. Та не стала бороться, а выпустила рукоять меча и шагнула вперед. Сверху обрушился размашистый удар глифой, от которого принцесса увернулась. Отбросила щит, ухватилась за древко чуть пониже лезвия двумя руками и что есть силы дернула глефу на себя. Копейщица, увлекшаяся атакой, провалилась вперед и налетела на девицу с кистенем, опрокинув ее на землю. Афина завладела глифой, раскрутила ее, от души долбанула тупым концом древка по голове обезоруженной противницы, а затем ударила лезвием пытающуюся подняться на ноги девушку с кистенем, заставив ее снова ткнуться носом в землю. На тренировочной площадке остались стоять лишь двое, принцесса и девушка в чешуйчатом доспехе, которая с момента начала поединка даже не сдвинулась с места. Остальные же вяло ползали по земле, стеная от боли или же ругаясь. Ругалась только девушка с кистенем и ругалась, надо признать, довольно отборно. Принцесса крутанула глефу и ударила потоком в землю, опираясь на нее как на посох. «А ты чего стоишь?» — поинтересовалась Афина у последней стоящей на ногах противницы, переводя дыхание. «Ждала, пока эти не перестанут под ногами мешаться», — спокойно ответила девушка. «Интересно», — усмехнулась принцесса. «В таком случае продолжаем». И с места рванула в атаку, раскручивая глефу. Ударила тупым концом, противница заблокировала щитом, попыталась хлестнуть по ногам, та с неожиданной ловкостью отбила удар нижним краем скутума. Афина нанесла несколько колющих и рубящих ударов, но ее противница отбила или заблокировала их все. Двигалась она отлично, экономно, умело, без толку не металась и мечом впустую не махала. Неожиданно девица натурально поперла вперед, и тут уже Афине стало не до атак. Пусть мечом ее соперница владела не виртуозно, но при ее силе это было не слишком критично. Принцессе хватило пары раз попытаться выставить жесткий блок, чтобы глефу едва не вывернула из рук. Впрочем, будь это бой на смерть, Афина бы попыталась взять противницу измором, сила и кое-какие навыки у той были, а вот умение рассчитать силы, если судить по тяжелому дыханию, вырывающемуся из-под глухого горшочного шлема, нет. Впрочем, это все-таки было тренировкой, а не боем насмерть. Что не помешало Афине после череды однотипных ударов неожиданно зацепить крюком щит противницы, а когда та попыталась вывернуть ее, тут же стремительно уколола ее в плечо. Скрестила глефу с мечом, крутанула ее, отбрасывая клинок в сторону и ударила по шлему. Девушка оказалась слегка выбита из колеи, открылась, и принцесса тут же прокрутила глефу в руках и приставила крюк к слабозащищенной шее своей противницы. Афина посчитала, что увидела достаточно. Достаточно. Остановила она бой. Стройтесь. Постанывающие и старчески покряхтывающие явно не по возрасту войско кое-как выстроилось в линию, и сняло шлемы. Все девушки оказались примерно одного возраста, лет 16-18. Достаточно взрослые, но еще несовершеннолетние и для выдачи замуж еще негодные. Мечницы, которые как на подбор, были брюнеткой, блондинкой и шатенкой, выглядели самыми помятыми и несчастными, дочери набили все-таки. Прослышали об экспериментальной девчачьей дружине, вот и попытались пропихнуть в него своих дочек, замолвив за них словечко лично перед принцессой. Дочки же этому явно не обрадовались, но ослушаться не посмели. А принцесса не упустила шанса добрым словом и добрым тумаком приучить Набили к тому, что императорскую семью должно слушаться. Не передумали. Поинтересовалась у этой троицы Афина. В бой пускать вас сейчас смерти подобно, а мне нужны способные постоять за себя посланницы. Так что год-два придется потренироваться и поблажек можете не ждать. Остаетесь. Девушки не очень вразумительно и решительно, но все-таки утвердительно замычали. Тогда первый урок... Сказала, принцесса и неожиданно рявкнула во все горло, какого хрена блеете как овцы, отвечать как положено, слушаемся, ваше высочество, дозвольте остаться, ваше высочество, есть, ваше высочество. Троица тявкнула в ответ нестройно, но с куда большим энтузиазмом, чем раньше. Да будет так, недобро кивнула принцесса, снимайте доспехи. Приводите себя в порядок, ищите Декуриона Сенудерши и поступайте в ее распоряжение. В полное распоряжение. Скажет бегать вокруг лагеря, «Бежите», — скажет «чистить нужники», — «чистите». Если начнете ссылаться на свое высокое происхождение, ну, надеюсь, об этом я не узнаю, иначе о чистке нужников вы будете мечтать. Все ясно. В таком случае, не задерживаю. Вассальную клятву принесете позже. Вперед. Троица со стонами и охами похромала прочь. Причем все девицы умудрились повернуться через правое плечо, вызвав вздох Афины, да умение биться в строю им было примерно как до хиспаны верхом на козе. Принцесса повернулась к оставшейся троице. «Так, теперь вы, не из знати, насколько помню. Представьтесь, вообще отбор и личные поединки с соискательницами были делом десятниц, но после многих часов дипломатического трепа Афина отчаянно хотела кого-нибудь поколотить или что-нибудь сломать. Екатерина Ставрос, ваше высочество». Девушка оказалась улыбчивой веснушчатой блондинкой, которая и на 16 лет особо не тянула. «Неплохо орудуешь глифой», — одобрительно кивнула Афина. «Где так научилась? Я дочка садовника, госпожа, а эта самая глефа похожа на сучкоруб, ничего сложного. А чувака мне в дружину решила податься. Хочешь проявить себя или просто заработать? Так я ж из вашего замка, госпожа. Ну, как бы, раньше был замок Сиротулья, а теперь ваш, стало быть», — застрекотала копейщица. «Ну все и говорят, что у вас в служении только воины и воительницы нужны, а нам же без службы при вас тяжко будет. Хорошее место, доброе. У отца ноги нет, братики еще малые совсем. Ну вот я и сама решила к вам пойти, стало быть, добро». Афина рассмеялась и хлопнула девчушку по плечу, от чего-то аж покачнулась. «Принято. Теперь ты, Диана Квинта». Под горшочным шлемом, закованной в чешуйчатый доспех мечницы, обнаружилась румяная круглолицая девушка, из той породы, что принято называть кровь с молоком. Образ был бы не полон без толстой косы, которая была по северному обычаю уложена вокруг шеи. Пожалуй, со смертоносностью приставленного крюка глефы Афина в своих мыслях погорячилась, такую защиту и мечом-то не просто просадить. Северное имя, вместо фамилии, прозвище, оценила принцесса. Бастард. «Дочь рабыни». «Истинно так», — величественно кивнула Диана. «Как здесь оказалось? Где драться научилась?» «Драться меня учил дед, а сюда я прибыла, как только достигла совершеннолетия, желая послужить империи». «Похвально», — усмехнулась Афина. «А отчего же не осталась в своей семье? Не пришлась ко двору? Дед мой, центурион Дейкалем, выйдя в отставку, вложил свой пенсион в покупку постоялого двора. Его потомки ныне владеют не только им, но и еще дюжиной постоялых дворов, что расположить по дороге от центральных провинций на Дарпат. Я же посчитала необходимым продолжить дело своего уважаемого предка. Волею добрых богов у меня дюжина сестер, родных и двоюродных, и всего три брата, но ни один из них не наделен воинственным духом. Род же наш дюжину-дюжин лет служит в легионах и бесчестием будет, если сия традиция прервется. Увы, но женщинам в легионеры путь заказан, остановиться наемницей означало бы уронить честь рода. Потому о вступлении в дружину ее высочества я помышляла уже давно, но не смела покинуть дом, покуда мне не исполнился 21 год. Если габаритами девица напоминала Гасту, то в велеречивости могла бы и со многими нобилями потягаться. В принципе, ничего необычного, многие крестьянские роды поколениями отправляют своих сыновей на легионную службу. А как они гордятся подобной родословной, многим нобилям даже и не снилось, не только у аристократии есть понятие о чести. Что ж, империи всегда будут нужны люди слова и чести. Принято. Теперь ты. Назовись, принцесса обратилась к последней кандидатке. Нур, коротко отозвалась хмурая, коротко стриженная, темноглазая и темноволосая девушка лет 20. Судя по характерным ушам и глазам, Каян. Просто Нур. Просто Нур. «Неплохо владеешь кистенем, просто Нур», — усмехнулась принцесса и протянула руку. «Отличным приемом ты меня обезоружила. Жму руку».